Вы говорили с Вареном? В его голосе был упрек. Это было так необходимо. Вы были серьезно больны. Помните, вы болели, а он стал задавать мне вопросы, и я вынуждена была ответить ему. Это не было указанием от доктора Функса, но ей предоставляли свободу действий. Они считали, что она должна отвечать на вопросы логично. «Значит, Варен в курсе этой формулы?» — прошептал Форестер. «Она у него?» «Да». «Тогда почему же меня поместили сюда?» «Если она у него, пусть он поручит кому-нибудь другому заниматься ею». «Но они не могут расшифровать, они не знают кода», — тихо ответила Нона. Форестер улыбнулся. «Конечно. Я не сомневаюсь. А вы знаете, Нона, эта формула, эти идеи, коды, это все меня больше не интересует. Это меня утомляет и удручает. Я очень счастлив тем, что я таков сейчас. А не видели ли вы случайно Теа? Она спрашивала обо мне? Она ожидала этого. Лидси бросил пристальный взгляд на Функса, который кивнул головой. «Мне кажется, все идет очень хорошо», — прошептал невропатолог на ухо Лидси. «Он разговаривает вполне разумно, чего не было раньше. Нам нужно дать новый урок малышке. Не выйти ли мне?» Лидси поколебался, потом кивнул. «Хорошо. Действуйте». Доктор Функс приблизился, повернул за угол грота и услышал, как Нона отвечала на вопрос Форестера. «Я не знаю, профессор. Я ее не видела. Вы знаете, где она? Я бы хотел...» Форестер остановился, увидев появление доктора Функса. Его лицо тотчас же превратилось в безжизненную маску. На глаза опустилась штора. Доктор заставил себя приятно улыбнуться. «Вы узнаете меня, профессор Форестер? Я доктор Функс. Я вас лечил. Я счастлив видеть, что вы пришли в отличную форму». Форестер, казалось, не слышал слов Функса. Его глаза оставались безжизненными. Он вновь впал в состояние прострации. Функс сделал знак Ноне уйти. Она встала, посмотрела на человека, сидевшего совершенно неподвижно и с бьющимся сердцем, вышла из грота. Она шла неуверенным шагом. Лидси все видел. Он улыбнулся Нонне. «Для первой попытки это все было хорошо. Хорошо, мисс Джасси. Вы его затронули. Вернемся в вашу комнату, если ее так можно назвать, и поговорим о следующей стадии». Лидси пошел по длинному коридору вместе с Ноной в маленький грот. Он сел и сделал ей знак сесть на кровать. Он вынул из кармана сложенную газету, развернул ее и показал ей статью. «Вы видите, что он сделал?» «Спокойно», — сказал он. «Он убил санитара. Я хочу, чтобы вы сказали ему об этом завтра, показали ему эту газету. Совершенно необходимо заставить его понять теперь, что он не может отступить назад. Или он будет работать на нас, мисс Джасси, или он навсегда вернется в лечебницу для умалишенных.